Счастье Пепса. По городу ходит человек со скучным лицом. Он немного прихрамывает. В одной руке у него ведро с клейстером и помазком, в другой — сверток разноцветных листов бумаги. Хромой человек клеит афиши не только на вертушках, но и на всяком маломальски подходящем месте. Клеит он их и на Артемкиной будке. Раньше Артемка афиш не читал. Побывав же раз в цирке, он уже ни одной афиши не пропускал и читал все подряд, до самой последней и самой мелкой строчки, в которой говорилось, что афишу разрешил печатать полицмейстер-подполковник Жуков. Артемка знал, что в цирке готовят пантомиму. Иногда ему даже удавалось видеть, как собравшиеся на арену цирковые артисты, борцы и униформисты молча размахивают руками, дерутся деревянными мечами, кланяются, а Самарин, короткий, толстый человек с бритым лицом, стоит посередине арены и кричит: «Где ваша мимика? Где ваша мимика, черт вас возьми? Пахомов, сделай улыбающееся лицо! Улыбающееся, я говорю, а не идиотское!» Артемка с любопытством ждал пантомимы и всякий раз выскакивал из будки, как только слышал, что снаружи по стене гуляет помазок. Наконец появилась долгожданная афиша. Она была едко-зеленого цвета и вдвое больше обыкновенной. На афише стоял толстый мужчина в широченных штанах, на бритой голове косичка, усы вниз, и целился из ружья в черноусого красавца. «Тарас Бульба», — прочитал Артемка название пантомимы и подумал: «О, если б не я, не видать бы вам ни Тараса, ни Бульбы». «О, Артемка!» — услышал он сзади. «Я очень много искал твой фабрик. Где есть твой фабрик?» «Это и есть моя фабрика», — сказал Артемка с гордостью. «Короче, мастерская по починке обуви и заливке галош. Или что то же самое, сапожная будка». Будка была закоптелая, вся в заплатах и мелких щелях. Пепс только покачал головой. Потом он подошел ближе к афише и провел пальцем под крупной печатной строчкой. «Участвуют все артисты цирка и весь состав чемпионата». «Это не есть правда», — сказал он. «Так и не дал, значит, тебе Самарин роли?» «Нет, он очень плохая, Самарин. Хулиган, короче», — сказал Артемка. «Хулиган», — согласился Пепс. Он вынул из бокового кармана небольшой томик и дал его Артемке. «Вот, Артемка, это я купил в магазине. Пойдем, твоя фабрик. Я очень плохо знаю русские слова. Ты будешь читать, я буду слушать. Я очень буду слушать». Артемка развернул томик. Это были повести Гоголя и в их числе Тарас Бульба. «О!» — обрадовался Артемка. «Это ты здорово придумал!» И тут же встревоженно спросил: «А ты в будку влезешь?» Пепс взглядом измерил будку и уверенно сказал: «Влезешь!» «Но пошли!» В будке Пепсу неудобно. Спина согнута, голова упирается в полку с колодками, ноги в стену. Но он, кажется, этого не замечает и не сводит с Артемки глаз. Какая, однако, досада, что так часто попадаются непонятные слова. Пепс то и дело кладет руку на книгу и, прерывая чтение, спрашивает: «Что есть свитка? Что есть отчизна? Что есть чертовы ляхи?» Артемке и самому многие слова непонятны. Все-таки, что знает, он объясняет. «Свитка — это шуба или, короче, пальто. Чертовы ляхи — это которые житья казакам не давали». Но если отдельные слова и остались непонятными, зато во всем ходе событий Пепс разобрался прекрасно, и повесть пришлась ему как нельзя больше по душе. Слушая ее, он вздыхал, качал головой, закрывал глаза и все шептал какие-то непонятные Артемке слова. К Андрию он отнесся презрительно в самом начале, а когда услышал, как тот разнаряженный выехал на великолепном аргамаке вместе с польскими шляхтичами, чтобы рубить своих же братьев-казаков, то годливо поморщился и сплюнул в лохань. «Такое сердце надо собакам бросать», — сказал он. Зато от Остапа был в восторге и все повторял: «О, Остап, о, это хорошая казак». А когда Артемка прочитал: Ну уж одолевают Остапа, уж один накинул ему на шею аркан, уже вяжут, уже берут Остапа. Эх, Остап, Остап! — кричал Тарас, пробиваясь к нему, рубя в капусту встречных и поперечных. Пеп схватился руками за голову и застонал. Наибольшее впечатление произвел на Пепса сам Бульба. Человек, убивший своего сына за измену родине и так страшно отомстивший поработителям, казался ему существом сверхъестественным. Он не спрашивал, существовал ли Тарас на самом деле. Он видел Тараса как живого и пугал Артемку то гневными, то радостными выкриками. Впрочем, Артемка и сам был захвачен не меньше. За всю жизнь Артемка прочитал всего лишь две книги: «Как львица воспитала царского сына» и «Джек-потрошитель». Но в этих книжках рассказывалось не о настоящей жизни, а о такой, какую выдумывают для забавы. Потому и отношение Артемки к книгам было такое же, как к забаве. А тут вдруг самые настоящие люди, самая настоящая жизнь. Это Артемка почувствовал сразу. Когда последняя страница была дочитана, и Артемка поднял глаза на Пепса, тот сокрушенно покачал головой. «Плехо! О, плехо!» «Как плохо?» — возмутился Артемка. «Что ты?» «Зачем искал Люлька? Люлька можно другой купить, а другой Тараса нет. А ты чего хотел? Чтоб из Тарасовой люльки всякое барахло курило?» «Что есть барахлё?» — спросил Пепс. «Барахло? Ну, это такой человек, у которого вместо головы лохань, а совести никакой», — ответил Артемка. «Короче, дрянь. Понятно?» «Ой, да что это мне есть захотелось», — сказал Артемка. Пепс взглянул на часы. Было уже около трех. «Ти сегодня кушал?» — спросил он Артемку. «Я нет, сегодня кушал», — ответил Артемка и зазорства ломая язык. «Почему?» — наивно удивился Пепс. Артемка хотел сказать, что у него такой характер — не кушать, но промолчал и отвернулся к окну. Пепс некоторое время смотрел на него с недоумением, но вдруг испуганно заторопился. «Пойдем, пойдем в ресторан, Артемка! О, Пепс, какой ти есть глюпий дурак!» На площадке мраморной лестницы Артемка увидел в большом золоченом зеркале всего себя. Полинялая рубаха без пояса, босые в серой пыли ноги, а на штанах бахрома. Заглянул Артемка в зал, а там хрустальные подвески на люстрах и лакей в манишках. «Пепс», — сказал он, — «ну чего нам тут делать? Пойдем в харчевню». Но навстречу им уже скользил по паркету официант и с брезгливой почтительностью вытягивал вперед шею. От консоме Артемка пришел в ярость. Ни капусты, ни картошки, одна вода. И эту воду почему-то надо есть ложкой. Но бефстроганов съел с удовольствием. И все-таки, когда Пеп спросил, не хочет ли Артемка еще кушать, он, не задумываясь, ответил: «Борща и каши гречневой. Во!» Прямо из ресторана они отправились в цирк. Там на 4 часа была назначена генеральная репетиция Тараса Бульбы, и им не терпелось увидеть в лицах только что прочитанную повесть. Но то, что они увидели, совсем не было похоже на репетицию. Поляки и казаки сидели вместе на барьере арены и мирно курили, а по арене ероша волосы бегал самарин и иступленно орал: «Зарезал! Зарезал без ножа, проклятый человек! Ну что? Ну что? Ну что я теперь буду делать? Ради бога, ради черта, скажи мне, что я теперь буду делать?» Ему не отвечали. Поляки и казаки продолжали пускать спокойно дым из носа. «Почему самарин злая?» — спросил Пепс, подсаживаясь к одному из поляков. «Дядя Вася по пьяному делу ногу вывихнул. Теперь некому Бульбу играть». Пепс с минуту подумал, потом решительно перешагнул барьер и остановился перед самариным. «Я есть Бульба», — сказал он. Самарин оторопело взглянул, хотел было раскричаться, но только покачал головой. «Ты есть идиот», — сказал он сочувственно. «Я есть Бульба», — упрямо повторил Пепс и вынул из кармана книжку. «Артемка читал, я слушал, я все понимал, я хочу делать Бульба». Тогда Самарин поднял руки вверх, точно собрался прыгнуть на трапецию. «Нет, это черт знает что. Когда же моему терпению наступит конец? Я спрашиваю вас, где видано, чтобы негр, черный негр, играл запорожского казака? Где?» Потом опустил руки и спокойно, как ни в чем не бывало, сказал: «Начинаем. Картина первая. Остап и Андрей слезают с коней. Бульба удивленно смотрит на их свитки. Пепс, становись здесь. Руки в бока. Вот так. Выше голову. Еще выше. Так». Репетиция началась. Когда какой-то лях подошел к Артемке и попросил сбегать за папиросами, тот даже головы не повернул. «Ты что, Шишкин внук, оглох?» — удивился лях. «Нет, Артемка не оглох. Он просто перестал существовать для всего мира. Он не оглох. Наоборот, он весь превратился в зрение и слух. Слушает он только то, что говорит Самарин. И каждый раз страшно боится, что Пепс не сделает так, как тот показывает. Но бояться нечего. Пепс делает все так. Да, так. Это видно даже из того, что Самарин уже не кричит, а только поправляет. Даже называет Пепса милым другом. Нехорошо только, что Пепс горячится. Самарин то и дело напоминает ему: «Спокойнее, спокойнее, ты бульба, а не факел в бурю». Кончилась репетиция лишь перед самым началом представления, когда участвовавшим в первом отделении уже надо было идти переодеваться. От волнения и усердия Пепс даже взмок весь, как после долгой борьбы. Когда он уходил с арены, лицо его сияло от счастья. «Артемка, ты видел? Ты видел?» — допытывался он. «Хорошо я делал, Бульба». Он радовался, как ребенок, и все спрашивал, будет ли объявлено публике, что вместо заболевшего дяди Васи роль Бульбы исполнит Пепс. «Будет, будет», — успокаивал его администратор и тут же распорядился, чтобы заготовили несколько наклеек на афиши. Впрочем, наклейки так на афиши и не попали. Их увидел Самарин и сказал: «Не надо, неудобно перед публикой. Да и черт его знает, как к этому отнесется начальство». И Артемка видел, как готовые уже наклейки с именем Пепса бросили в ящик. «Как это неудобно», — подумал он. Но Пепсу Артемка ничего не сказал. Тот был в таком восторге. Около него суетились гример, костюмер и парикмахер. Его одевали, под одежду подкладывали подушки, мазали лицо и руки белилами, лепили из-за маски нос. Первое отделение было занято обычным цирковым представлением. Пантомиме отвели второе и третье отделение. Пантомима шла впервые, и в цирк набралось столько народу, что Артемку чуть не задавили на галерке. Сначала в публике недоумевали. Как это, мол, так? Ходят люди, руками размахивают, а ничего не говорят. Но потом в следующих картинах вошли во вкус и стали даже поощрять действующих лиц. «Держись! Держись!» — кричали с галерки, когда на Остапа со всех сторон насели ляхи. «Бей их, Бульба, бей! Вот так! Еще надай! Еще!» И актеры старались, что было сил. Первая часть пантомимы кончилась под громкие хлопки и выкрики. Вызывали дядю Васю и Кречета, который исполнял роль Остапа. Пепс выходил на арену и как-то странно кланялся. Казалось, он что-то хотел сказать и не решался. «Это не дядя Вася!» — кричал Артемка на галерке. «Это Пепс! Ей-богу, Пепс!» Но на него никто не обращал внимания. Успех Пепса был явный, и Артемкины страхи как рукой сняло. «Но как публика не понимает, что это Пепс, а не дядя Вася? Ведь дядя Вася ниже Пепса». Артемка прикладывает руки трубкой ко рту и, перекрывая мужские басы, по-петушиному орет: «Пепс! Браво, Пепс! Тю, дурак!» — говорит рядом какой-то мастеровой, явившийся в цирк с рубанком и пилой. «Тож дядя Вася, а не Пепс». «Дядя Вася? Дядя Вася?» У Артемки чуть слезы не брызнули из глаз. «А я говорю, Пепс! Вот ей-богу, Пепс!» И тут мелькнула у него смелая мысль. Он оттолкнулся от перил и стремглав понесся вниз по лестнице. Через несколько минут наклейки, валявшиеся в мусорном ящике, уже красовались на афишах. «Вот так», — говорил Артемка, намазывая клейстером последнюю наклейку. «Ишь, ловкачи какие! Чужую игру заедать!» Люди выходили в антракте из цирка, толпились у афиши и удивлялись. «Так это был негр? Смотри ты, как бульбу разделал!» И Артемка, довольный, помчался к Пепсу рассказывать, что про него говорят в публике. Пантомима имела огромный успех, особенно последняя картина. Конец повести был изменен так, что отступающие казаки снова наступают, в жестокой схватке разбивают поляков и уносят на руках уже мертвого Тараса. Пепса вызывали 6 раз. Он выходил, кланялся и прижимал руку к сердцу, а ему со всех сторон разноголосо кричали: «Пепс! Пепс! Бульба!» Артемка стоял у малиновой портьеры и кричал громче всех. Уходя с арены, Пепс увидел его, засмеялся, сам захлопал в ладоши. «Артемка! Артемка! Я такой! Такой!» Он хотел сказать «я такой счастливый», но от волнения забыл, как произносится это слово по-русски. «Я такой!» Он не договорил, схватил Артемку на руки и подбросил высоко вверх.